«Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь!» — крикнул в запале я, останавливаясь возле Артура. Тот спокойно пожал плечами. «А что такое?» «Ты отдал!» — начал я, но он меня тут же прервал. «Ничего я не отдал!» — он кивнул на багажник, и, глянув внутрь, я увидел знакомую сумку. «Но...» «Видишь ли, виртуоз, в багажнике этой машины находилась еще какая-то сумка. Что в ней было, я не знаю, да и какая разница? Илье я показал сумку с деньгами, но отдал другую». И он не заметил подмены. Сумки были рядом, он отвлекся на секунду и не увидел, какую сумку я достаю из багажника. Конечно, Мила бы узнала, но она была за рулем, так что... «А дискеты?» Артур хмыкнул, расстегнул сумку, достал дискеты и переложил их во внутренний карман пиджака. «Ловок ты, дьявол!» — с чувством выдохнул я. «Представляю, что будет, когда они заметят подмену». «Мне лично плевать», — безразлично сказал Артур. «Пусть они перегрызут друг другу глотки. Вполне возможно, так и случится». Ильюха верил в переселение душ. В кого переселится душа Милы, я уже представляю. В нечто мохнатое с копытами и рожками. Я не стал спорить. «Поехали», — подогнал меня Артур. Мы развернулись и помчались в противоположную сторону от той, куда поехал BMW. Уж с ними нам было не по пути.